Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем по подлокотнику. Вандерхузер, растопырив бакенбарды, тоже смотрел на него с ожиданием. «Она включила прожектор», — сказал, наконец, Комов. Я не сразу понял. «Какой прожектор?» Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную клавишу. «А-а-а!» — произнес Вандерхузе с огорчением. А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к рации. Если честно, говорить мне было нечего. Даже за меньшие провинности людей с шумом и позором вышибали из космоса. Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего сознание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты даже на освещенной стороне планеты, даже если он засыпан. Такой прожектор излучает в диапазоне от ультрафиолета до УКВ. Не было еще случая, чтобы разведчику не удалось отпугнуть такой вспышкой самое бешеное и самое кровожадное животное. Даже тахорги, которые вообще ничего на свете не боятся, тормозят задними ногами, останавливая свой неудержимый разбег. «С ума сошла», — подумал я безнадежно. «Совсем взбесилась». Но вслух я сказал, усаживаясь за рацию. «Подумаешь, нажал человек не на ту клавишу, ошибся». «Да, действительно», — произнес Вандерхузе. «Наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор. Клавиши рядом. Как вы полагаете, Геннадий?» Комов молчал. Что-то он там делал на пульте. Я не хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал демонстративно глядеть в другую сторону. — Неприятно, конечно, — бормотал Вандерхузе. — Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В самом деле, ведь это может отразиться. Активное воздействие вряд ли приятное. У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время, Геннадий. Неудивительно, что девочка ошиблась. Мне самому хотелось, знаете ли, что-нибудь сделать, как-то улучшить изображение. «Бедный малыш!» По-моему, это он закричал. «Вот», — сказал Комов, — «можете полюбоваться. 3,5 кадра». Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал и подошел. На экране было то самое, что я увидел в последнее мгновение, но не успел воспринять. Изображение было отличное, и все-таки я совершенно не понимал, что это такое. Много людей, множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке. Стояли они как бы на ровной и хорошо освещенной площади. Передние фигурки были больше, задние в полном соответствии с законами перспективы меньше. Впрочем, ряды казались бесконечными и где-то вдали сливались в сплошные черные полосы. — Это малыш, — проговорил Комов. — Узнаете? До меня дошло. Действительно, это был малыш, повторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчисленное множество раз. — Похоже на многократное отражение, — пробормотал Вандерхузе. «Отражение», — повторил Комов. «А где же тогда отражение лампы? И где у малыша тень?» «Не знаю», — честно признался Вандерхузе. «Действительно, тень должна быть». «А вы что думаете, Стась?» — спросил Комов, не оборачиваясь. «Ничего», — коротко сказал я и вернулся на свое место.